Глава 20. Мистеру Коллинзу недолго пришлось размышлять в одиночестве о своих любовных победах. Миссис Беннет все это время приминалась с ноги на ногу в коридоре, ожидая конца их беседы, и как только она увидела, что Элизабет вышла из комнаты и быстро прошла мимо нее к лестнице, то сразу же отправилась в столовую и поздравила и его, и себя с грядущим закреплением родственных уз. Мистер Коллинз с равным удовольствием выслушал и ответил на эти поздравления, а затем пересказал миссис Беннет подробности разговора с ее дочерью. Услышанное поразило миссис Беннет. Ей хотелось бы думать, что ее дочь имела в виду лишь обнадежить мистера Коллинза своим отказом, но она не осмеливалась этому поверить и, не сдержавшись, так ему и сказала. «Не доверьтесь мне, мистер Коллинз», — прибавила она, — «я сумею вразумить Лиззи. Я прямо сейчас поговорю с ней. Она очень упрямая, неразумная девчонка и сама не понимает своего счастья. Но уж я открою ей глаза». Она тотчас же бросилась к своему мужу и вскричала, едва вбежав в библиотеку. «О, мистер Беннет, помогите мне сию же минуту, просто голова кругом. Вам необходимо заставить Лиззи выйти за мистера Коллинза, потому что она решительно отказывается быть его женой». Мистер Беннет оторвал взгляд от книги и со спокойным безразличием устремил его на жену. «Не имею удовольствия понимать вас», — сказал он, когда она договорила. «О чем вы?» «О мистере Коллинзе и Лиззи. Лиззи клянется, что не выйдет за мистера Коллинза, и мистер Коллинз уже поговаривает, что не женится на Лиззи». «И что прикажете делать мне? Дело кажется безнадежное. Сами поговорите об этом с Лиззи. Скажите, что настаиваете об этом браке». «Пусть спустится сюда, я выскажу свое мнение». Миссис Беннет позвонила, и Элизабет позвали в библиотеку. «Подойди-ка, дитя мое», — воскликнул отец, когда она вошла. «Я послал за тобой по очень важному делу. Как я понимаю, мистер Коллинз сделал тебе предложение». «Это так?» Элизабет подтвердила это. «Хорошо. И это предложение ты отвергла?» «Да, сэр». «Прекрасно. Теперь самое главное. Твоя матушка настаивает на том, чтобы ты приняла его, не так ли, миссис Беннет?» «Да, иначе я знать ее не желаю». «Элизабет, ты стоишь перед несчастливым выбором. С этого дня ты станешь чужой для одного из своих родителей. Твоя матушка не желает тебя знать, если ты не выйдешь замуж за мистера Коллинза, а я не желаю тебя знать, если ты за него выйдешь, потому что я не желаю видеть лучшего из своих воинов на побегушках у человека, который толще Будды и тупее, чем острие учебного меча». Элизабет не сдержала улыбки, услышав такое завершение после подобного начала, но миссис Беннет, уже успевшая убедить себя, что супруг целиком на ее стороне, была крайне разочарована. «Что вы такое говорите, мистер Беннет? Моя дорогая, у меня к вам две небольшие просьбы», — отвечал мистер Беннет. «Во-первых, избавьте меня от хлопот по зашиванию вашего рта, и во-вторых, оставьте эту комнату в моем распоряжении. Буду рад, если вы покинете библиотеку, и чем быстрее, тем лучше». Миссис Беннет, однако, сдалась не сразу. Она снова и снова увещевала Элизабет, то заклиная, то угрожая. Она попыталась заручиться поддержкой Джейн, но Джейн со всей присущей ей мягкостью вмешиваться отказывалась. И Элизабет то с серьезной откровенностью, то с игривым озорством отражала все атаки матери. Но если манера ее менялась, то решение оставалось непоколебимым. Пока семейство пребывало в смятении, в гости зашла Шарлотта Лукас. В холле ее встретила Лидия, громко шепча. «Как хорошо, что ты пришла. Здесь такое веселье. Знаешь, что случилось утром? Мистер Коллинз сделал предложение Лиззи. Она и видать его не желает». Лидия заметила, что Шарлотта раскраснелась от прогулки и выглядела довольно растерянной. «Шарлотта, что с тобой? Ты больна?» Не успела гостья ничего сказать, как к ним с теми же новостями присоединилась Китти, а стоило им войти в столовую, где сидела миссис Беннет, как и она принялась взывать к состраданию мисс Лукас, умоляя ее повлиять на свою подругу, чтобы та поступила, как того желает ее семья. «Заклинаю вас помочь, мисс Лукас», — добавила она меланхолически, — «ведь меня никто не поддерживает. Все тут против меня. Я терплю жестокое обхождение, и никто не думает о моих несчастных нервах». Шарлотту спасло появление Джейн и Элизабет. «Ах, вот она!» – продолжила мисс Беннет. «И выглядит совершенно безмятежно, и ей до нас всех столько же дела, как до неприличностей, с которыми она уж гораздо охотнее проводит время. Но вот что я вам скажу, мисс Лиззи, если вам взбредет в голову вот так вот разбрасываться предложениями замужества, то вам никогда не найти себе мужа. И уж тогда не знаю, кто станет вас содержать после смерти вашего батюшки».